остановить. А зачем ты остановил трансляцию? Я начал. А, это ж, да, да, да. Так, ну давай, а где это самое, чтобы я видел всех? А вот. Ага. Так, guys. Презентацию, если что. Ага, guys, hi. Да. Так, давайте-ка, значит, мы чего начнем? Я хочу вас всех выслушать сперва, ваши мысли по вообще английскому, по, ну, как бы, как оно что идет, а потом будем уже, значит, ну, как сказать, обсуждать. Так, а Наталья, Наталья Чернова здесь? Или нет? Нет ее, да? Нет. А, она же обещала быть, или как? Ну вот сейчас она еще не подключилась. А, может, она подключится. Хорошо, ладненько, давайте-ка мы постепенно начнем. С кого начнем? Давайте мы, Олечка, с тебя начнем. Какие твои мысли по английскому, общие и целые? Все, что приходит в голову, то и говорим. Мои мысли по английскому в целом оптимистичные. Работа идет. Мы внедряем английский как на СЖ, так и работаем над переводами. Сейчас я взяла переводы курсов по анатомии. Ну, то есть они будут в формате вот билингвал, сверху английскую часть, снизу часть русская. Отлично. Вот. Есть некоторые сложности в связи с тем, что переводчиков у нас мало. Вот. И они немножко в разных проектах работают. То есть кто-то переводит статьи для открытого его журнала. Кто-то переводит шаблоны для парных йог. Видимо, по знакомству с преподавателями парных йог. Вот. Кто-то переводит семинар по йоге влюбленности. Было бы классно, конечно, расставить какие-то приоритеты в этой связи, что нам, над чем нам нужно работать в первую очередь, над чем в следующей очереди. Вот. Слушайте, а вот это вот наш английский, который параллельно идет, кто в нем участвует из вас? У нас сейчас куратор Ирина Кипрышева. Я, честно говоря, почему-то не вижу здесь на связи. Вот, но народ есть, но мало, насколько я понимаю. А сколько там хотя бы примерно? Потому что я вообще... Примерно 4 человека сейчас занимаются. Примерно 4 человека, да. А кто им преподает? Преподают наши... Ребята, кто хорошо знает английский, я знаю Таню Глухотнюк, она заканчивала ИНЯС тоже, то же, что и я. Ага. Вот. Кто-то еще. Ну, преподают люди со знанием. А кто-нибудь, Мил, может ты мне подскажешь, одну секунду, Мил, может ты мне подскажешь, как часто идет занятие вообще, хоть что-нибудь, расскажите-то, а? Онлайн, да, вы имеете в виду? Таня, отвечает. Сегодня у нас раз в неделю проходит. Еще я знаю, что онлайн проходит. Нет, нет, я имею в виду ту группу, которая отдельно собирается на неделю. Раз в неделю они занимаются. А когда они, в какой день? Было воскресенье, по-моему, сейчас не знаю. Ага. Хорошо. Ну, вот Татьяна, вижу, ты здесь. Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь и сейчас ведешь? Мы сейчас травмат английский, правильно? Да. Да, я веду в одну из групп занятия, но у меня сейчас занимается постоянно 2 человека только. То есть изначально группа была большая, сейчас 2 человека осталось. Наталья Ли из Лидии и Алена, она вообще выпускник, не помню фамилию. Угу. А я вот вижу, Катя подключилась. Кать, ты нам что-нибудь можешь сказать про английский, который вот идет параллельно вот на неделе? Катя, то ли не услышала. Я... Да-да, Катя, ага. Катя, очень плохо слышно. Катюша, тебя не слышно совершенно. Ну, я так понимаю, что с английским на неделе дела обстоят так, что занятия идут, но народу мало. Что? Мало. Меня слышно? Да-да-да. Катюшечка, давай. А сейчас слышно? Да-да. Ну, я в дороге, может, могут быть помехи. Могут быть помехи, я говорю, я в дороге. Речь про какой английский? Группа онлайн, которая занимается? Да-да-да, параллельно, вот, который занимается онлайн. О чем речь-то? Я просто только что... Так, ну, со связью совсем плохо. Ладно, давайте пока этот... кто может сказать... У меня связь пропадает. Так, ну, ладненько. В общем, я так не могу понять, сколько там народу занимается вообще, что там идет. Ну, там 4 человека. Я могу сказать еще про... Я могу сказать, что еще про другие группы. Я знаю, что в воскресенье ведет Ира, и пришел у нее только 1 человек. И еще есть на неделе у Ольги группа, там человека 3-4 вначале было, сколько сейчас осталось, к лету, я не знаю. Но летом вообще всегда меньше. То есть, в принципе, в моей группе именно на лето 2 человека. Всего было 4, летом мне это занимается. А вот скажите мне, пожалуйста, а кто вообще всю эту кухню у нас курирует, а? Ну, то есть я так понимаю, что... В ее не занимались 4 человека. Курирует Наталья Брамари, она же Чернова. У нее вся эта информация есть. Я не знаю, есть ее здесь, видимо, просто нет. Она сейчас в отпуске. Ну, если точнее, именно вот эти занятия курирует Кудрушева Ира. Наталья, она все-таки как главный куратор всего. Ну, я к тому, что у нее вся инфа есть. Если по количеству человек, то она ее знает. У кого? Потому что я не могу вот уже... У меня инфа от Натальи, 4 человека занималось в июне. В мае их было больше, сейчас я посмотрю, по-моему, 7. Но она говорит, что все по отпускам, они вернутся. Ну, то есть это те, кто вот отдельно платит за английский и отдельно занимается. Вот да, я, вы правильно понимаете? Да, речь про них, да. Так, ну хорошо, ладненько, хорошо, давайте мы еще вернемся к этому вопросу. Вопрос чрезвычайно важный, потому что нам надо сейчас вот в свете нашей трансформации думать, что с этим делать дальше. Олечка, я тебя перебил, продолжай, прошу тебя дальше. Какие еще мысли у тебя? Да я на самом деле закончила. Все, замечательно. Настя, что у тебя? Любые мысли, касающиеся английского, потому что обычно я все говорю, а вас не слушаю. Теперь я хочу по-другому. Вас выслушать, а потом уже самому говорить. Был вопрос такой относительно английского канала, Ютуба, и вот чем его наполнять. Можно ли туда добавлять такие записи, которые будут и на английском, и на русском? Потому что у нас есть какой-то материал, да, но нам нужно определиться, мы можем его туда добавлять, и хоть будет хоть какой-то контент. Или нам нужно какие-то формы придумать, чтобы... Значит, ну вот здесь, друзья, совершенно жесткая, однозначная позиция в современном мире. Вот смерть — это когда ничего нет. Даже если вы там на русском будете выкладывать, это будет хоть что-то, во всяком случае, для поисковиков, для того же YouTube, он будет видеть, что канал живой, и что когда там появится что-то ценное, ну, он не будет думать. Поэтому вот сейчас... Извините, я перебью. Я, если смогу, я сегодня прочитаю вот это вот коротыш по VidIQ, и, допустим, мне он рекомендует это одно видео... Катюшка, давай мы чуть-чуть попозже, мы еще до тебя доберемся. Мы сейчас всех прослушаем. По поводу YouTube говорю, что одно видео в неделю — это минималка. Да-да, вот я тоже про что, друзья. Вот смотрите, сейчас мир поменялся, сейчас... Вот как в научной среде, публикация или смерть. Ну, то есть, знаете, да, вот в науке гранты. То есть, если ты ученый, ты должен получать зарплату. Зарплата тебе, если ты, у тебя там индекс Хирша большой. А индекс Хирша — это публикации. Поэтому весь сейчас мир, нравится нам это или не нравится, в сторону того, что если ты платишь контент, хороший, плохой, хоть какой, главное, не молчи. Вот, то ты живой. Если ты исчезаешь, то все, поэтому если есть на русском, на каком угодно, поднимать старые какие-то занятия, перезаливать их, тоже вопрос. То есть все по сусекам собирать, все, что только можно, вплоть до того, что там есть у нас на английском озвучено что-то, кто-нибудь берет, читает. Если некому читать, заходите в Google переводчик, значит, там машина будет читать. Но главное, чтобы постоянно был контент. Потому что, ну, сейчас все, знаете, так резко начинают, скажем, тот же YouTube, и быстро сдуваются, потому что, ну, лениво. А алгоритм он такой: если раз или два раза в неделю идут видео на протяжении долгого времени, YouTube тогда ранжирует вверх этот канал. А если ты так резко вспыхнул и исчез, ну, это не особо интересно. Поэтому... Во что бы то ни стало, заливайте хоть чего-нибудь. хоть чего-нибудь. Так, дальше, Настя, идем. Пока что все. Все, отлично. Таня, у тебя что? Так, Танечка, ты слышишь? Татьяна Субру или Татьяна, которая... Так, подождите, у меня одна, одна Таня. А, подождите, я не умею пользоваться, поэтому я не знаю. Олег... Там же вот сверху еще 4 человека вот спрятаны. А можно их всех развернуть, а? А вы нажмите туда, они, по-моему, должны отобразиться. Ну, сейчас Таня Плохотнюк, я в первую очередь ее хочу. Так, а куда, куда ткнуть-то? Вот где люди, 12 человек, видим, в левом нижнем углу. В левом. Так, левый, вот это, да? Ткнуть сюда, да? Да. И чего дальше? Вот есть все участники. А, то есть параллельно, да, то есть не все фотки, да. Танечка, ну что там у тебя? Так, ну теперь Таня, а нет, Таня не исчезла, вот она. Да, у меня мысли по поводу разговорного клуба, потому что... Такой он у нас сейчас то вверх, то вниз. В начале года набираются люди, но почему-то в конце года сбываются. Хотя вот среди тех, кто ходит регулярно, я вижу очень хороший прогресс. То есть реально люди разговариваются. Даже приходят совсем минимальными знаниями английскими, английского не выдерживают до конца года, они начинают говорить. Вот, в рамках, скажем так, нашего коллектива разговорного клуба мы не можем найти вот эти ключики, как заинтересовать людей, чтобы побольше они приходили. Мы вроде как бы планировали на занятиях, там, среди своих тоже пытались распространять информацию. То есть я понимаю, что это очень классный инструмент. Как его распространить больше среди мою, этот вопрос, который мы пока решить в разговорном клубе не можем. Понятно, отлично, хорошо, хорошо, спасибо большое. Так, другая Танечка, Таня Сюгру, пожалуйста, какие мысли? Ага, сейчас, привет всем. Ну, у меня пока только журнал, на мне переводы. И за последнее время, кстати, за последние полгода там пришло много новеньких переводчиков, но они напереводили статьи, но там нужна редакция, нужна проверка. А вот редакторов как раз-таки мало. И вот Таня там самая выходила очень хорошо помогать. Я так понимаю, что она разрывается. Ну да, да. Да, и в основном я как-то сама тоже на проверке. Наталья Савчич, она тоже куда-то пропала у меня. А остальные немножечко слабовато, вот чтобы именно надо проверить. Вот, и все. Ну и потом я еще сейчас иду уже к завершению своего обучения. У меня магистратура третий год уже. Я как-то хотела передать это все кому-то. Но передавать, как-то понимаю, пока некому. Да, и, да, и... вот, к сожалению, это наша большая проблема. Да-да. А Наталья, кстати, она не исчезла у нас с Ачитананда, она работает со мной сейчас в команде. Переводим мы тексты открытой йоги. На... Ну да, я не веду, она исчезла. Выпуску и озвучку. Надеемся, к осени выпустить новую, ну, обновленную книгу Дилингвол. Отлично. Так, замечательно, чудесненько. Так, дальше идем. Так, давайте, кто... О, Наталья подключилась. Наталья, можешь говорить, какие у тебя мысли по вообще проекту английского, что бы ты хотела озвучить? Так. Наталья, слышишь? Ага. Всем привет. Ага. Да, всем привет. Пока укладываю малыша, и, честно, мне хотелось бы услышать вот команду. Хорошо. Да, ну ладно, вернемся тогда. Да, я попозже чуть-чуть на связь. Хорошо, чудесненько. Александр, Александр, что ты скажешь? Всем привет, Александр Виджаев. Ну, могу сказать, что, пока за себя могу сказать, что мы с Анной Готой читаем билингва лекции. В общем, ну и подготовка такой лекции требует достаточно много времени и усилий, потому что информация крайне редкая, разрозненная и очень сложно найти там в разных научных статьях, журналах. В книжках, которые там только в печатном виде существуют. электронным их нет. Но вот мы так собираем крупицы, мы делаем некие обзоры по каждой асане, по каждой позе. Вообще, может быть, какие-нибудь другие еще лекции почитаем. Вот. Но мы планируем в будущем читать такие билингва-лекции. Вот также я еще с Евгением Агни прочитал лекцию билингва вот, про обучение в мою. Отлично. Отлично. Хорошо, спасибо. Так, Лена, Леночка, у тебя какие мысли? У меня мантра инглиш. Ну, про мантра инглиш что ты можешь сказать, какие? Ну, не, ну как, ну, мы ведем, то есть я действую по максимуму людей, которые приходят, даже пускай те, кто читают, пускай как могут читают, пускай не стесняются. Ну, то есть у нас как бы сейчас и пришло такое, потому что человек мало ходит, я даю больше другим, чтобы они тоже. Ну, и как бы вот этот процесс регулируем потихоньку. Один переводит, другой говорит, пускай читает текст, кто пускай попадает, не попадает. Кто приходит хорошо английский знает, то есть все равно за ним все повторяют, те, кто похуже, там, ну, в общем, как-то есть, да, и я сейчас, ну, как бы, мантра инглиш Ивану постепенно передаю, да, Ивану Лео, да, ну, то есть готовлю его, я сейчас как бы на подхвате у него говорю, ну, потихонечку уже все приходи. Понятно. Вот, ну, а так тоже ходит, когда один человек, когда два, когда три, когда четыре, ну, вот так вот. Ну да, вот к сожалению, все, что не является обязательным, не воспринимается всерьез. Да. Ну, кстати, простите, да, в связи с переходом на онлайн обучение, ну, у нас же не будет больше очных групп, насколько я понимаю, да? Нет, почему будут очные? Нет, все, смотрите, там такая ситуация, все остается по-старому, только вопрос в том, что у нас, ну, как бы дублируется, что у нас основной материал должен даваться онлайн, вот, а если есть возможность вживую что-то проводить, то там, ну, как бы, тоже идут занятия, но уже в более такой, ну, более раскрытой такой форме, где можно пообщаться и так далее. Вот мы сейчас должны нащупать вот эту вот такую схему, что если есть возможность онлайн, мы всегда будем проводить онлайн. Если онлайн возможности, ну как, если есть еще, наоборот, если физическая есть возможность, всегда будем дополнять онлайн физической. Я вот, к сожалению, не знаю, что там с группой Аруна, Мил, ты, может быть, подскажешь, насколько вообще реально со следующего года им сделать очное занятие, это вообще реально? Реально. То есть, ну, насколько, я имею в виду, что они будут-то ходить, тут еще, видите, обратная сторона, что если народ учился онлайн, то насколько они потом будут ходить вживую, вот еще в чем дело. Здесь вот, видите, такая еще опасность есть. Ну, опасность вообще не сильно мышленькими опасно, очень. Да, нет, ну я в плане того, что если они-то, смотрите, там какая ситуация. Народ, он воспринимает живые занятия как наказание. То есть он не знает, что это наоборот, это большая плюшка такая, такой этот самый, да, а наоборот... Да плюшки с собой приносить и угощать конфетки. Ну вот разве что только, да, разве что только. Так. Я вот еще смотрите, это хорошо, когда человек выходит выступать, да, я говорю, ну что, не ты отрабатываешь, да, а ты уже другие хочешь на камеру, говори, рот широко открывай. Вот, представляешь, ты там, ты говоришь, ты там ты научишься. Конечно, да. Конечно. Так, хорошо, ладненько. Даже если там все, ладно. Так, давайте, значит, кого еще, значит, у нас Юля. Юля, что ты скажешь? Да, всем добрый день. По поводу мантры инглиша хотела прокомментировать. Мне кажется, нужно что-то менять в шаблоне, потому что шаблон уже состоялся. Вот. И те, кто приходит, они гоняют одно и то же, мне кажется, не идут вперед. А те, кто не приходит, они просто не приходят. Для них это тоже не актуально. Мне кажется, можно как-то потихонечку или как-то вообще пробовать, прям нащупывать, делать какие-то шаблоны вообще. То есть шаблон не с одной и той же структурой, но разным дополнением. А шаблон с разной структурой и разным дополнением. Да, это сложно, но можно пробовать экспериментировать. Я тоже готова вот со следующего года, поскольку я его уже заканчивать, вот, помогать Ивану и вместе с ним как-то этот момент держать, потому что мантра инглиш мне помог просто выйти на преподавание на английском языке. Это очень круто. Я прям всем рекомендую мантра инглиш. Да, ну это... Кстати, Да. Я, кстати, тоже готова поделиться опытом, потому что я Монтрей лишь второй год преподаю, и группа с хорошим знанием английского у меня попалась. Для того, чтобы им было интересно, я существующий шаблон, я включаю какие-то дополнительные еще, скажем так, занятия какие-то дополнительные, интересные вставки, там, грамматики разговорного английского, еще чего-то, что по запросу людей. И это действительно усиливает интерес. То есть не когда одно и то же, а когда есть что-то интересненькое в занятии, что-то новенькое. Друзья, ну вот смотрите, я сразу же хочу, вот смотрите, сейчас вот в наших реалиях, у меня слезная просьба к вам во всем. Ну вот исторически здесь так, здесь не ценят английский, поэтому вот Юль, Тань, ну Лен, вот вы все, я прошу вас, просто прочитайте лекцию, хотите ее прочитайте, значит вот у нас когда по субботам, хотите онлайн прочитайте, но ее надо потом выложить на всех наших каналах, и на специальном, и на универсальном, и даже на iTemp'е. То есть вот просто поделитесь, вот ваш личный опыт от изучения английского, как вы, значит, ну и вплоть до того, что он вам потом в жизни реально помог, вы там работу нашли там или еще что-нибудь. Ну вот я прошу вас, вот здесь такая вещь, вот как с английским, с IT, с йогой, надо постоянно какие-то истории рассказывать, вот на регулярной основе, причем можете одну и ту же историю повторять, то есть через какой-то периодичностью второй раз расскажите свою историю. Смотрите, у нас же будет семинар по кальма-йоге выездной. Вот в рамках этого семинара можно... Сейчас, Качка, одну секундочку, прошу тебя. Значит, так, Качка... Лекцию, если кто-то из девочек будет... Сейчас, Качка, одну секундочку, тебя очень плохо слышно. Алло. Я вообще уже сам Катя говорит о том, что по этому поводу на семинаре по карма-йоге на выездном летнем очень актуально. Да, нет, смотрите, да, вот у нас, нет, да, вот семинар это святое, на семинаре вставку вообще святое, но тут надо не просто на семинаре, то есть вот тут надо каждую неделю, вот смотрите, на одно проведенное занятие, одно восхваление, то есть... Знаете, есть в ведах, не ведах, там, в Упанишадах, есть два типа богов. Одни, собственно, боги, другие их восхваляют. Вот, ну, боги, которые восхваляют. И вот это, знаете, вот про пиар вот сейчас, да, вот вы провели занятие, на одно проведенное занятие надо одна лекция, восхваляющая проведенное занятие. Только так на следующее занятие кто-то придет. Вот, к сожалению, это вот такие наши реалии, поэтому я бы очень просил, нам надо как-то на регулярной основе всех тех, кто связан с английским, вот лекцию из серии «Польза и важность английского». Повторяйте одно и то же, То есть, ну, как бы, если есть живые примеры, их давайте. Если, ну, вот просто, вот это должен быть фон. Фон, вот реклама, знаете, вот она как идет, вот только тогда, после там 108 раза до наших начинает доходить. Поэтому, ну, крайне желательно нам, ну, чтобы каждый из вас прочитал лекцию о нужности английского. Вот о нужности английского. В любое Вадим время. Вадим Валерьевич, здравствуйте еще раз. Ага. Я хотела уточнить, у нас не планируется английский вообще как обязательная программа, потому что мы обсуждали пиар-стратегию и, в общем-то, пришли к тому, что она, наверное, нам не понадобится, потому что, вроде как, английский должен быть в обязательной программе. Ну что по поводу этого вы нам скажете? Смотрите, друзья, в перспективе обязательно он будет в обязательной программе, только вот кто может поручиться, сколько мы наберем народу в новую группу, и наберем ли мы вообще кого-нибудь туда. Вы помните, у нас открытая йога, децентрализованная, народ приходит, уходит, кому-то нравится, кому-то не нравится, поэтому вот это должен быть какой-то плавный период по внедрению обязательной программы. То есть, ну, совершенно очевидно, что со следующего года мы... Постараемся сделать максимально, чтобы она была обязательна, но насколько она будет обязательна. А даже если она и будет обязательна, насколько это будет неформальный такой момент. То есть, ну, реклама нужна, друзья. А я вот еще сейчас хочу сказать, я думаю, может быть, нам обязательную программу вводить среди уже учащихся, чтобы у нас был какой-то опыт, чтобы мы на них как всегда потренировались. Уже новички, они будут приходить, но будет просто приходить соответствующий контингент. Ну, видите, здесь немножко морально-этическая сложность. Дело в том, что когда к нам народ приходил, не было условия обязательного английского. То есть, а если мы так задним числом поменяем правила игры, ну, мы отяготим свою и без того тяжелую карму, да? То есть... Да мы постоянно это делаем. Итак, и заявляется, что я знаю, что программа меняется. Можно ввести какой-то обязательный минимум. Ну, вот... Мы это боимся уже сколько времени сделать. Вот сколько я уже там этим проектом занимаюсь? Лет 5. Ну, это очень тяжело организационно. Почему? Потому что если вводить, надо вводить для всех. А у нас кураторы, которые ведут ЦЗ, ну, не все дружат с английским. Понимаете, тут еще вот в чем проблема-то. Если бы все, как один, сказали «да», мы с завтрашнего числа включили. Но у нас до сих пор, как бы, среди старших кураторов, ну, нет такого понимания, что без английского жизни нет. Вот. Хотя это отличная идея. Это отличная идея, но... Мы им даже сделали выдержку из нашего огромного учебника по английскому специально для СЗ, там какие-то минимальные практики на английском языке, но без обязательной программы это не делает никто, кроме тех, кто в проекте английского. То есть получается, мы варимся вот внутри, да. Какие-то люди к нам приходят, вот мы успешно набрали, я считаю, в прошлом году новую группу, они сейчас учатся, лето немножечко разбрелись, но все равно там 5-6 человек стабильно занимаются. Сейчас будем пробовать набрать еще одну группу. Я думаю, что она будет поменьше, но надеюсь, что будет. Но боюсь, что просто без минимальной какой-то обязаловки это будет все вот сводиться на нет, и опять мы будем вариться в нашем кругу, вот те, кто были, и пару человек новеньких. Просто ну вот так вот по факту происходит. Да, вот это вот, к сожалению, наша беда, что вот смотрите, я вот почему, ну, так вот за долгие годы открытой йоги, вот, знаете, вот нужны такие люди, которые называются пуш-менеджер. То есть тот, кто вот ходит и просто тупо напоминает, ну, подталкивает людей. И это большая очень проблема, потому что, ну, люди просто забывают. Вот, да, мы будем, раз занятия провели, забыли. И должен был кто-то, кто, ну, постоянно на этом же занятии СЗ присутствовал, говорит: так, ребята, а вот почему у вас не было вставки английского? И вот только так. Поэтому, ну, вот здесь в этом еще проблема. А кто будет этим менеджером? То есть это надо посещать все занятия, это надо как-то контролировать. То есть здесь вот в этом небольшая проблема. Поэтому, а так как у нас еще гигантское, понимаете, здесь у нас уж помимо английского гигантское количество новизны, просто у народа, ну реально, я понимаю народ, у них крыша едет, вот просто крыша, и то. Но вообще говоря, будем думать об этом. Еще сегодня мы подумаем. Подумайте, может быть, мы среди ведущих СЗ, среди кураторов устраиваемся, либо в рамках магистратуры какой-то, обучающие, не знаю, 15-10 минут обязательные вот по внедрению английского в СЗ. Ну вот я еще раз повторюсь, в который раз, я считаю, что без минимальной обязательной программы мы так и будем такими вот маленькими. Наталья, да, я вот с тобой полностью, да, полностью согласен, но вот таким штыковым наскоком мы в этом году точно не сделаем. Потому что у нас помимо этого еще там такое количество нововведений, что мне просто плохо становится. Идея замечательная, что в магистратуру добавлять действительно небольшой сейчас ликбез. Как, ну, на магистратуре, как вести СЗ, в том числе вот блоки на английском. Вот это вот великолепная идея, вот об этом надо уже прямо сейчас думать. И может быть... даже вот небольшой кусочек такой вот уже с ближайшей субботы и начать. То есть, Валерьевич, да. Можно слово? Да, прошу. У нас Лена, кстати, вот, которая курирует, да, Mandarin English, она у нас прекрасный пуш-менеджер на очном обучении, потому что по субботам она всех всегда по поводу английского дергает, так что работа и ведется, а онлайн тоже есть люди, конечно же. И еще по поводу обязаловки, вот Наташа говорит, вот такие люди, как Наташа, они часто являются таким кнутом, которые как раз-таки действительно двигают. Никогда мы, блин, ну они, наверное, не согласятся, ну ладно, давайте не будем, а то уйдут. Наташа нам сказала на втором курсе, все идут пробовать себя, и мы третий курс сейчас, вот реально мы активничаем, потому что Наташа рассказала. Вот, к сожалению, не все обладают такими качествами менеджерскими, вы же понимаете, да, Наташа у нас одна, просто ее не хватит на все. Я вот буду полепляться. стараться. Да, Наталья, там нужно именно вот чисто физическое присутствие, потому что без физического присутствия, без личного примера, ну вот у нас, к сожалению, не все ведущие СЗ это понимают. Это, ну, не, ну как бы болезненный этот переход. Ну давайте мы вернемся сейчас к этому. Значит, Юлечка, сейчас, да, Юль, что ты скажешь нам? Александра, и ты тоже, ну ты на мое место сядешь. Ага. Юлечка, прошу. Всем привет, как связь, слышишь? Отлично, отлично. Ага, ну я сегодня в роли слушателя, потому что к английскому проекту я имею последовательное отношение, только лишь когда он пересекается со мной процессом обучения. Вот, но у меня есть пожелание, я бы хотела услышать, ну, если возможно, если у вас есть вся эта статистика, цифры, я услышала 6-7 человек, которые платят, да, за английский и регулярно учатся. Ну, там не 7 человек, вот ребята сказали, что сейчас вот 4, да, я правильно говорю? А это новая группа, это вот те, кто пришли в том году чисто на английский проект по нашей программе, которую мы прописали в учебнике. Вот, пришло 8, потом 7, 6, сейчас вот летом, ну, буквально вот этот месяц, это 4 человека. Надеюсь, что они все осенью соберутся. Помимо этого, у нас же занимаются еще ребята давно уже на Манпринглише онлайн, и те, кто ходит точно, то есть народ есть. Но народ этот из разных групп, правильно? Я понимаю, что это не только первый курс, это не только второй, то есть это разнобой со всех курсов, вы собрали, ну, вот этих людей, правильно? Да, конечно, у нас даже вот эта новая группа, она состоит из разных людей, там есть и старшие курсы, есть совсем новенькие. Лен, ты меня поправь, если я что-то не то говорю. Ну да, хорошо. И второй вопрос, я помню, что мы вот вели разговоры о том, чтобы рандомный вот этот английский, он гулял по времени УПЗ. Вот да, он гуляет, друзья, вот хороший вопрос. У меня вопрос, потому что я бы хотела знать... Гуляет, да? Ну, то есть он то на утро, то на вечер, да? Ага. Да. Ага, отлично, отлично. Один раз утром, там, три раза вечером. Три раза вечером. Ну, хорошо, чтобы была возможность, действительно, а то мы когда-то это все... Ну, обычно случайно попадают на один час. Ну, понятно. Ну, тоже, знаете, тоже пришел на СЗ, а сегодня не СЗ, сегодня английский. Знаете, как рекламный такой ход. Да-да, Юлечка, ага, прошу. Хорошо, да. Ну, вот по поводу методички, это очень классная тема, хорошую вещь мы действительно вот сделали с этим, вот, с этим пособием, да, для кураторов СЗ. Но вот что мы сделали сейчас, мы просто ее распространили по всем, по очникам, по всем заводам. Очники, по-моему, даже получили так влагу, да, экземпляры распечатали. Заочники получили, заочные кураторы получили в электронном варианте, понятное дело, этот вариант. Но, конечно, этого недостаточно. То есть тот, кто делал английский, он делает, а тот, кто не делал, ну, как бы он не делает. Ну вот, я говорю, пуш-менеджер нужен, кто бы следил, что как это внедряется. Вот. Как это внедряется. Ну, еще раз, у нас нету полного понимания, особенно, ну, понимаете, да, у нас не было раньше английского, поэтому. Хорошо, спасибо, Юлечка. Александра, прошу, ты тогда на мое место сядь, чтобы тебя видно было. Привет всем! Привет-привет! Слушайте, ну я вот сейчас, так сказать, в проекте английского не участвую, но являюсь таким наблюдателем, смотрю, как что происходит. Слушайте, ну очень классно, я вообще хочу всех похвалить, на самом деле очень такая серьезная работа идет. И в проектах, связанных с разговорным английским, и с проектах, связанных с обучением, вообще все молодцы, на самом деле, что такая позитивная тенденция у нас идет, и распространяется канал Open Yoga Land, пишется там отзывы, это очень классно, да. И вот мои мысли по поводу, Оль, вот приоритеты. Вот кто-то там переводит йога влюблённость и тому подобное, но вот я вот сижу, я даже не знала, что есть перевод, кто-то переводит йогу влюблённости. Может быть, действительно приоритет расставить на те курсы, которые входят сейчас в рамки обучения. То есть в первую очередь переводить те курсы, которые изучаются с первого курса, то есть это йога-обучение, что у нас там идет, карма-йога, ну то есть то, что вот действительно могут люди взять, вот они изучают на очном обучении, может какие-то выжимки, мы, кстати, говорили же об этом, помните, Вадим Валерьевич, может не весь курс переводить, а какие-то выжимки из курса сделать, может быть на русском, у нас же есть какие-то сутры на русском, их перевести и вставить сутры в курс обучения, очень классно, потому что мне бы самое интересно это было, вот я веду группу, мне вот классно было бы и на английском, чтобы они читали, я сама. Ну, йога обучение практически полностью переведена, но другое дело, что в русской части ее не все сегодня актуально. То есть там курс нужно редактировать. Да ладно, Оль, блин, эта редакция у нас будет лет 10. Так, англоязычный материал есть, правда, я его делала отдельным курсом. И, ну, там тестов нет, да, там нет пока тестов. Да пофиг, Оль, на эти тесты. Там... Сам материал, ну, почти готов, там немного осталось, несколько шагов буквально. Вот. Ну, и я чуть-чуть там изменила структуру, на которой мне показалось более логичной немножечко. Да, Оль, я видела в йоге обучение, там закрытый шаг на английском языке. Давай, может, его откроем, и пусть вот что есть, люди изучают, а постепенно... Закрытый шаг на английском. Да, йога-обучение. Надо спросить у кого, Кирилла, или кто занимается вот этим открытием, закрытием, переносом. Настя, может быть, ты что-то знаешь про это? Давайте откроем. Просто курс у нас был в одном месте, потом вроде бы перенесли куда-то еще, перекомпоновали русское с английским, стало по соседству. Хорошо, я сейчас просто это очень классно будет. Вот новая группа придет сейчас, они начнут йогу обучение. Сразу им откроется и основное обучение на русском, на английском будет. И вот так вот каждый вот курс. Да, это твой личный приоритет сейчас, я не знаю. Я готова прислушаться там. Да, давайте я сейчас по этому поводу скажу. А так мой личный приоритет сейчас как раз работа именно над курсами преподавательскими. Ну вот. Над созданием англоязычных версий. Сейчас на анатомию копаю. Ну, сложность в том, что я примерно одна в этом, потому что у всех есть своя карма-йога работа. И... Просто смотри, там, если весь курс переводить, там очень много времени это занимает, тем более ты одна этим занимаешься. Если это сутры переводить? Ну, чтобы сделать сутры, надо переработать так или иначе тоже текст. Сейчас очень здорово, конечно, что появилась возможность пользоваться Google Translate. И да, он косячит, да, там есть какие-то недочеты, но в целом намного легче брать то, что уже переведено быстро, и его немножко править, чем с нуля совсем. Я в связи с этим думаю, может быть, инструкцию для переводчика тоже поменять немножко. Ну и вот, и людей, которые задействованы в таких курсах, как йога влюбленности, пока убрать оттуда, важны там приоритеты. Человек наметил, да, он должен доделать эту работу. У него есть тоже куратор, который очень долго ждет. Это, насколько я знаю, Наталья Ананда, но мне кажется, она сегодня не с нами, да? Но с ней поговорить о том, что у нас есть более важные приоритеты сейчас. Это сложно. Я согласен с Олей, что вот так вот людей кидать, если человек начал уже, это дискомфорт. На самом деле. Окей, действительно, хорошо. Как раджа-йога наметил, сделал. Я пыталась ее выцепить, там Веронику, например, да, тоже. Потому что Вероника очень классно владеет английским языком. Я ее все на лекции пытаюсь, чтобы она больше лекций каких-то давала, таких, знаете, о йоге рассказывала на английском. Это более практично, что ли, нежели чем какая-то там, извините, пожалуйста, не какая-то там йога-влюбленность, а кто-то там переводит, а мы об этом ничего не знаем, а мы тут хотим знать английский. А тут человек рассказал, выложил на YouTube канал, распространил по нашим форумам, и мы все видим, мы знаем об этом. То есть, как бы вот более такой практичный момент. Понятно, что там людей не хватает, но я за то, чтобы более какие-то практичные вещи были. Потому что, никто не захочет огромный курс на английском языке, большая часть. Да, давай я сейчас это. А, у меня еще есть. Да, прошу. Момент. Так, что это еще? А, вот, Наташа, по поводу, хотела тебя поддержать в плане для магистратуры и преподавателей English. Может быть, действительно, в начале, чтобы каждый, вот, делиться нам, и в начале 5-10 минут какую-то лекцию или что-то такое, ну, может быть, какое-то практическое упражнение провести на английском. Будь хотя бы вот это то, что мы им дали на СЗ, чтобы они внедряли студентам, пусть хотя бы это сами начнут пробовать, ну, через себя пропустят. А я говорю про вот эти магистрантские занятия, которые у нас проходят раз в неделю. Ну вот даже сегодняшнее, да, да, то, что воскресенье. Ну да, минут 5 в начале, там, не знаю, рассказать там, что такое йога также. Просто на английском языке, чтобы был задействован английский язык. И сразу все другие слышат, и, ну, и начинается там, о, классно, как там, я тоже там подготовлюсь на следующее занятие. Можно, кстати, в формате мантры еще немножко получить вот эти фразочки для себя, были методички, ну, которые можем использовать непосредственно в приведении. А у кого еще какие мнения, да? Все ли согласны с этим? Приведите примеры из жизни, ну и так далее и тому подобное. Прямо разучите в формате мантры с магистрантами. Или вот как Вадим Валерьевич делал вот эти аудиоролики, которые потом не забудешь никогда. Master's degree students. Да. Что-то. Ну, просто на самом деле это будет интересный формат занятий для магистрантов тоже. Не то, чтобы они пришли, там, сели в углу и развалили все. А тут как бы мозг сразу включается и интересно слушать становится. Ну, ужин еще раз, ужин еще. Для кого-то аскетизм будет большой. Ну, давайте разделимся, то есть у нас же есть... Ну, а что делать, если совершенно... Давайте список, таблицу составим, там, завтра, например, Оля делает там послезавтра Катя и тому подобное. Ну, то есть каждый раз в неделю кто-то вначале проводит что-то или говорит. Вот это вот идея, что составить список и буквально взять там 5-10 минут от начала магистрантского занятия, чтобы по мозгам ездить нашим, чтобы... Это вот отличная идея. У нас на скидку 5 человек, если кто может это делать. Да, да, даже надо вообще всех подключать. Нет, почему? Можно даже онлайн, у нас же сейчас, если вот мы новый формат выпилили, что кто-то может, допустим, подключиться на ту же магистратуру, ну, из заочников, и точно так же, типа, ребята, а теперь вперед. А теперь еще один мега вопрос. А все ли кураторы СЗ посещают магистратуру? В смысле, все ли кураторы СЗ? Да, это да. Вопрос к Миле. Милуся, Милуся вышла. Я вижу, что нет, и причем стабильно нет. Да нет, не все же там посещаемость. Да, такая. Не все и стабильно я нет, я о чем и говорю. То есть иногда я вообще вижу людей там, но их нет на магистратуре. Это не редкость, поэтому как бы что-то. Но у нас многие же онлайн сидят, поэтому можно вот как бы подключать их. Как-то ну, вот да, по да. воскресеньям то, что мы здесь проводим, в начале тоже конечно, что-то там конечно. Вещать на разделиться и, короче, такую штуку сделать. И еще, знаете, какой момент я хотела, да я не забыла, честно. А, лекции по инглишу. Вот то, что сейчас Катя делаешь на своем канале по тантре 5-10 минут, очень классно вот делать у нас на канале. То есть также разделиться, и кто-то раз в неделю, минут 5-10, вещает там на любую тему в рамках йоги, соответственно. Ну, там, что такое йога, виды йоги, какие-то такие вещи, которые были бы интересны для наших тех же первокурсников, или именно не билингвал, а именно инглиш. Потому что билингвал у нас достаточно. Ну, смотрите, друзья, мы сейчас в первую очередь должны сосредоточиться на вольных слушателях, потому что это для нас реклама. Еще раз, для нас головная боль, набираем ли мы группу следующую, понимаете? Это всегда большая такая интрига, понимаете, да? Поэтому материал, который бы мы ни делали... Билингвал, вообще любой материал, который мы, ну, контент, он должен быть заточен на внешнюю рекламу. Потому что мы же не можем агрессивно рекламировать йогу, это не в наших так, правилах. Не обязательно, а обратная сторона, чтобы нам народ не идет. Там знания, а именно вот что-то практичное, интересное, давать лекции минут 5. Конечно, но только на общую публику, не на наших студентов, а вообще, ну... Ну, я говорю о том, что как бы интересно будет с привлечением наших студентов далее, чтобы все вовлекались в это, да, и конечно. Давали лекции дальше. Просто со старших начинать. Кто знает английский, например, там на следующей неделе, да, это Оля, там через неделю. Ну, давайте Саша. Сейчас. Все, Александра, спасибо, у нас время немножко поджимает нас, мы должны еще много всего обсудить. Значит, ну, друзья, более или менее понятное, значит, все высказались. Я еще раз хочу вот, ну, как бы обрисовать. Вы знаете прекрасно, в деканате у нас 5 направлений английского. 5. Значит, все возмущаются, кричат, да как же так, но с другой стороны, друзья, есть такой очень тонкий момент. Все-таки у нас же не секта, у нас же не армия, у нас же не какая-нибудь там коммерческая организация. У нас, собственно, ну, карма-йога, она в том числе еще и учитывает, что человек хочет делать, не только то, что нам надо. От этого наши, конечно, провалы, нам действительно нужна какая-то работа, кровь из носу, но мы не можем, выкручивая руки, людей заставлять, иначе это не карма-йога, иначе это принуждение. Вот, поэтому здесь я вижу, только лишь работает вот как с детьми, такое мягкое убеждение, постоянное убеждение, напоминание. Вот почему так важны вот эти вот лекции, о которых я вас призываю, что вот ребята, ну как бы вот какая польза от английского языка. Это по ушам должно бить, бить. Это работает, прекрасно работает. Вот. Ну хорошо, давайте теперь я выскажу, что какие у меня сейчас видения на сегодняшний день того, что происходит и куда нам двигаться. Значит, так, это Олег, помоги мне, я сейчас должен экран вывести, как мне? Вот посередине кнопочка. Вот это, да? Показать весь экран. Выберите экран. На изображение классно. Вот сюда, да? Поделиться. Нет, вот, а нет. А я теперь могу переключаться на... Значит, ну вот смотрите, друзья, какой наш сейчас расклад? Несколько предыстории. Наши все сайты морально и физически устарели и начинают сыпаться. Айтишников у нас нет, точнее очень мало, и это на самом деле очень чудовищный кризис, который, допустим, у меня отнимает все время, чтобы мы просто держались, не говоря о том, чтобы мы... Значит, я напомню, какие у нас есть ресурсы. У нас есть ресурс openyoga.ru. Значит, он устарел, вот видите, вот в таком виде он вываливается. Ну, это просто ужас-ужас, да, и три года уже Антон бьется, он ничего сделать не может. Ну, собственно, люди, когда заходят, так же и уходят. Я вот тут даже написал. Значит, но он в основном русскоязычный. Нам нужен аналог этого ресурса, только на современном движке и, ну, современными требованиями. Мы сделали такой ресурс, он называется Open Yoga Land. Так, Open Yoga Land, вот он внизу. Значит, вот по сути дела этот ресурс уже сделан на WordPress, и он у него, ну как бы, вот это вот один ресурс, который должен объединять все пять направлений нашего английского. Значит, другой момент. У нас еще один наш ресурс есть. Он называется Yoga OpenYoga.com. Значит, аналогичная ситуация. У нас есть Open Yoga класс, вы знаете, ну наши обычные курсы, но они тоже старые, и самое обидное, их нельзя трогать. Они настолько старые, что их нельзя даже обновить. И, в общем-то, ну такой вот кризис наших ресурсов, и выход следующий. Да, ну и наконец, вы помните, что у нас есть iTemp University. Где Temp? University наш, на котором сейчас фактически, так, что-то не то, University, значит, на котором сейчас находится весь наш учебный процесс, но вообще, строго говоря, этот сайт был сделан под другие цели, то есть мы здесь как бы как в гостях. И появилась вот такая вот, ну, стратегическая задача. Да, ну давайте я еще и выведу наш Open Yoga класс, чтобы все было перед глазами, чтобы мы все видели. Значит, вот он наш Open Yoga класс. По сути дела, получается, мы должны сделать следующую вещь. openyogaclass.com – это русскоязычная версия. Yoga Open Yoga должна стать билингвал версией. То есть мы должны весь материал, все-все курсы перенести на русском языке сперва на Yoga Open Yoga, а затем, значит, эти курсы сделать билингвал. Что значит билингвал? Вот я один курс начал уже потихонечку сам, ну, делать. Это значит, что материал здесь, верхняя часть по-английски, грубо говоря, нижняя часть по-русски. То есть, таким образом, со временем мы все курсы с iTemp University и с Open Yoga класса перенесем на Yoga Open Yoga, и этот ресурс будет билингвал. Все обучение мы перенесем сюда, чтобы вот сегодня хорошо было, что вот йогу обучение, чтобы сразу человек видел, что он и русский, и английский, да. Но это желательно, ну как бы уже делать на йога Open Yoga, то есть я с Кириллом хочу поговорить, чтобы ну, мы сюда переехали. Значит, это вот одна такая составляющая нашего гигантского проекта. Я не знаю, как быстро это у нас получится сделать, насколько будут засады, потому что с IT засады на каждом шагу. 3 года мы переносим Open Yoga.ru. Ну, это просто это даже за это время можно было новый создать. Теперь дальше. У нас есть ресурс Open Yoga.ru, но, как вы видите, он тоже в плохом ситуации. У нас есть, значит, соответственно, у нас дублер этого ресурса. Он называется Open Yoga Land. То есть мы должны все материалы по йоге в русском, сперва ну, в русском исполнении перенести сюда, а затем превратить это все в билингвал. То есть верхняя, ну как бы заглавие, верхняя часть английская, значит, сам, ну как бы вторая часть материала русский. То есть мы делаем такой промежуточный, ну такой вот как бы ресурс. Значит, из этого следует, что любой материал, который у нас есть на английском уже прямо сейчас, должен присутствовать на вот этих наших билингвал ресурсах Yoga Open Yoga и Open Yoga Land. Значит, да, ну еще я напомню, что у нас есть наш blog.openyoga.com. Я не туда, что... А, Open Yoga класс. Так, Open Yoga класс. Сейчас, давайте, вот он откроется. И, значит, вот опять же, задача. Совершенно нет необходимости здесь, вот смотрите, да? Open Yoga класс. Его посещают в основном русскоязычная публика. И поэтому размещать здесь статью на английском, оно отпугнет людей вольных слушателей. Человек заходит, он английского не знает, он вообще подумает, что он не туда попал. Поэтому здесь надо делать так. Вот, допустим, первая часть названия по-русски, вторая часть названия по-английски. Первая часть текста по-русски, вторая часть текста по-английски. То есть... ну, чтобы здесь было. То есть, вот здесь размещать чисто английский текст, значит, его ни русские не прочитают, ни англичане не прочитают. Потому что для англичан, если они видят кириллицу, это для них страшный ужас, они бегут от нее. А русские, которые не знают английский, заходят, видят, что здесь английский, тоже не читают. Поэтому наша политика должна быть так, что любой материал, да, он здесь должен, ну, сперва название, вот это Keeping Secret, да, то есть сперва по-русски название, ну, длинное название, первая часть из русского, вторая часть из английского и материал. Тогда все видят, все читают. А на ресурсе, который называется Open Yoga Land, все то же самое, только наоборот. То есть первая часть английская, вторая часть русская. Вот таким образом мы со временем, ну как бы сдублируем весь материал, который у нас есть на Open Yoga.ru, на, значит, openyogaland.com, он будет билингвал, а все, что есть у нас на iTemp и на Open Yoga классе, мы сдублируем на yogaopenyoga.com. Вот, поэтому, ну, как бы, вот это вот такой, знаете, генеральный на много-много, там, не знаю, вперед времени проект. Как быстро мы его сделаем, ну, вот как успеем. Теперь дальше, значит, но уже сейчас, если есть хоть малейший материал, который есть на английском, он должен здесь присутствовать. Вот. Это вот одна составляющая. Потом также YouTube-канал. Кстати, а тут почему-то странно. Мне казалось, что я подключал RSS-ленту. Ну, даже сейчас с вами смотрю. Почему-то я здесь не вижу RSS-ленты YouTube-канала. Вот надо будет пометить. Значит, да, потом YouTube-канал, вот где наш мантра English идет, да, тоже материал по-английски, хоть откуда, хоть берите старый, заливайте. Главное, чтобы вот поисковые системы видели, 1-2 раза в неделю что-то новое появляется. Вот 1-2 раза в неделю что-то новое появляется. Это вот как бы одна большая составляющая всей нашей работы. Поэтому я прошу вас, друзья, вот у нас 5 направлений английского. Что бы вы ни делали, обязательно размещайте этот материал на Open Yoga Land и на yogaopenyoga.com. Ну, в зависимости от того, что материал. Допустим, если это курсы, то на курсах. Если это просто материал, значит, это просто материал. Это первая составляющая, касающаяся английского. Вторая составляющая очень важная. Вот здесь, значит, на Open Yoga Land у нас перечислены номера и виды йоги. Со временем мы все это заполним. Но начиная с какого-то момента, как вы видите, здесь идут категории, личные категории преподавателей йоги. И я прошу, если есть материал, связанный с вами лично, то обязательно его здесь размещайте. Обязательно размещайте. Здесь же, ну, как бы это будет как ваше место, где вот вы, как англоязычный преподаватель, в одном месте будет все ваши материалы, вся ваша реклама, то есть чтобы с вами люди были. И здесь же надо сделать вот еще одну вещь. Нужно сделать здесь страничку с, ну, грубо говоря, с вашим резюме, с вашей рекламой, с вашей личной рекламой. Они у нас были, и именно здесь они были, у 10 преподавателей точно, куда делись, не знаю. Нет, они здесь были, значит, вот они здесь и остались, но, к сожалению, если раньше это делалось нет, не здесь, ну, они были, сейчас я их найду. Это должен делать каждый преподаватель для себя. Потому что это хороший шаблон, они же уже готовы, как бы бери и просто копируй свои данные. Ну, знаешь, на самом деле, я бы не согласился, что... Вот смотрите, друзья, еще раз, вот лайфхак, принципиальный лайфхак следующий. Вот иногда нам кажется, что что-то хороший шаблон. Но вы помните, что половина всех посещений, по меньшей мере сейчас, у нас идет с телефоном. И когда мы, значит, вот такая вот... ошибку он пишет, не знаю, что это значит. Вот, смотрите, в Google Chrome 3 точечки, мы нажимаем, потом нажимаем дополнительные инструменты, в дополнительных инструментах инструмент разработчика, и здесь выбираем, чтобы это выглядело как с телефона, то, что мы считали хорошо смотрится, уже смотрится чудовищно. Ну, или, ну, это еще не самый плохой вариант. Плохо выглядит? Что? Нет, ну, данная страничка, может быть, еще и неплохо выглядит, но иногда бывает так, что вот горизонтальная прокрутка или картинка вылазит за пределы. И это надо проверять. И поэтому рассчитывать на старые шаблоны очень опасно. Просто если вы с телефона заходите и видите, что там надо влево-вправо что-то прокручивать, вы просто уходите с этой страницы. А сейчас я постараюсь их найти. Это старые были шаблоны, там действительно несколько человек. Вот инструктора, да. Вот они, инструктора. Несколько человек было сделано. Но опять же, как это выглядит вот с телефона? Давайте посмотрим. А вот в профиль что-нибудь зайдите? Ну нет, я потом их в профиль зайду. Ну вот, ну с телефона тоже вроде как ничего видно. Давайте посмотрим, как выглядит отдельная статья. А вот отдельная статья уже хреново выглядит. Почему? Потому что здесь таблица добавлена, а таблица очень плохо смотрится. Допустим, About Me можно было бы вверху расположить, и было бы все заметно. Или вот тоже, зачем это? Ну, то есть, я к чему? Это вопрос сейчас о другом, что вот ваш, как англичан, корыстный интерес. За все время вы должны наработать какое-то количество материала, и этот материал должен на Open Yoga Land быть создан в категорию, которая относится лично к вам. чтобы она всегда была. Вы, конечно же, этот материал можете... Да, это касается всех студентов. В этот материал вы можете в своих социальных сетях дублировать, в своих сайтах дублировать, у кого чего есть. Но должен быть общий ресурс, где то же самое вы в одном месте. Я объясню почему. Вот вы сегодня ведете свой сайт или блог, а завтра вы его бросите. И считайте, что вся предыдущая работа на смарку. Что надо вести либо постоянно, не бросая. Если бросил, начинай сначала. А если же вы размещаете на общем ресурсе, то сегодня вы статью написали, завтра другой человек. И ресурс тогда, он все равно в рейтинге растет, несмотря на то, что вы, может быть, очень редко там что-то пишете. А вам, может быть, очень там резко надо там разместить свою рекламу, да, чтобы к вам кто-то пришел. Значит, ну и здесь должен быть материал. Потом, если вы будете преподавать, если вас жизнь занесет куда-нибудь за границу, вы начнете преподавать, у вас должен быть под рукой все ваши материалы на английском языке, связанные с вами. Не на каком-то русскоязычном, не на каком-то отдельном вашем, потому что, ну, отдельно ваш, вы, ну, опыт показывает, вы не тянете вести все эти сайты, мы сколько пытались, не получается. Вот, поэтому я прошу, любой материал, который есть, вы размещаете здесь. Значит, если он касается лично вас, то, соответственно, вы... Да, один материал может быть в разных категориях. Допустим, он может быть как преподаватель Настя Бхарго. И там категория есть внутри лекции открытого йога-университета. И вы и там его дублируете. Да? То есть вы как и лекции открытого йога-университета, и как лично ваш, там много можно категорий выбирать. И вас будет видно. То есть вы начинаете работать на себя, друзья, чтобы вас знали по всему миру. Вот, вот этот вот ресурс Open Yoga Land, это должна быть такая некая визитная карточка, такая как бы открытой йоги на английском языке. Ну, тут, конечно, может присутствовать и русский, но во всяком случае есть на первом месте английский. Мы бы отказались от русского вообще, но вот абсолютно правильно было Олей замечено, что вот перевести йогу обучение запросто, но там только русская версия уже нуждается в... А если у тебя в одном месте русская версия, а в другом английская версия, все, это не лечится. Потому что когда вот на одной страничке ты тут же русский подправил и тут же английский, а если на двух страницах, ты просто не найдешь, где там что. Вот сейчас с Open Yoga такая проблема. А ваш вопрос, а как вы хотите здесь билингвал? Должно быть название на английском, и сразу ревью уже идет по-русски, или что? Или сначала English, а внутри, когда заходишь, потом по-русски? Или... Вот это вопрос на самом деле дискуссионный, да, то есть я думаю, что, ну, как бы, чтобы не пугать иностранцев, можно сделать так, что здесь, ну, верхняя часть, ну, название... Ну, не знаю, я вот этот вопрос вот с названием, делать ли название сперва английский через слэш по-русски, да, или не делать его, а просто когда ты заходишь, вот, допустим, в какую-то страницу, у тебя верхняя часть, значит, соответственно, английский, а внизу то же самое с русским названием. То есть в большей степени нам билингвал нужен даже не для того, чтобы русскоязычные пользовались, а для того, что если вдруг надо будет подправить английскую версию, мы видели исходник, с чего был этот перевод. Вот, к сожалению, здесь вот опять тоже вот вопрос, ну, сейчас вот разговор был там про некоторые йоги, вот здесь вот некоторые йоги переведены. Сейчас я вот зайду. Вот, вот, допустим, лекция какая-то там... непонятного товарища с непроизносимой фамилией. Да, вот, да. И она переведена, но иногда бывает так. Один, ну, студент переводил, но он не очень хорошо знает английский. То есть и сделал какую-то вещь, которую человек, который хорошо знает английский, сразу видит ошибку. Но он тоже не может перевести, потому что нет исходника. А если бы внизу он полистал и увидел бы там, что исходник по-русски, он бы, о, да нет, это надо по-другому перевести. Вот только из этих соображений мы делаем билингвал. Вот. И то только в тех материалах, ну, вот, которые действительно основополагающие. Какие основополагающие? Ну, вот сейчас выяснилось, что материал, который есть на OpenYoga.ru, вот эти 60 видов и разделов йоги, их нет в англоязычном исполнении нигде. что меня, если честно, немножко настораживает и немножко даже пугает. В том смысле, что ну, где открытая йога на английском языке? Кто мне может ответить? Да нет, ее начали делать несколько лет назад. Нет, я имею в виду, ну, я помимо меня, что последний этот из Магикан остался? Почему эта ветка не пошла ни в Америке, ни в Канаде, ни еще где-то? Нет, у нас были студенты, которые там это писали. Я имею в виду сейчас не про наших студентов, а про знания вообще. Я ж популяризатор, я ж ведь не... Нет, ты меня не слышишь. Катя, я еще раз говорю, я не про наши переводы, а про виды йоги вообще. Про говорящую голову другую? Да. Ну, да, пускай будет хоть какая говорящая голова, но вы... Ну, то есть это меня немножко меня, если честно, напрягает и настораживает. Почему это не дошло? Неужели все за копирайтили или за денежки только выдают, понимаете, да? Вот может быть такая ситуация, что это все есть, но есть где-то на каком-то сайте, если ты там на подписку $100,000 подпишешься, тебе так и... А еще и наверняка переименовано. Ну, не знаю, ну, неважно, друзья, наш корыстный интерес следующий, точнее, бескорыстный интерес, да, то есть мы должны открытую йогу, все, что фундаментальную, сдублировать на openyogaland.com, чтобы она была доступна любому человеку на земном шаре, знающему английский. Поэтому та часть, которая, ну, такая sensitive, такая вот чувствительная, она будет присутствовать и в русском, и в английском. Та, которая не совсем sensitive, пускай будет только на английском, ну, в общем-то, под англоязычную публику. В общем, аналогичная же ситуация, друзья, и с сайтом Yoga Open Yoga. Давайте я на него зайду. То есть вот мы его перевели, потому что там уже народ потихонечку начинает посещать тест админ. Очень большие проблемы. Вот старая версия сайта, вот old version, на старом Moodle, ну как он раньше выглядел, но проблема в том, что он не подлежит трансформации. То есть там проблемы начались огромного количества, поэтому пришлось, грубо говоря, снести и с нуля развернуть. Просто с нуля. Значит, но тем не менее, я вот смотрю, потихонечку даже сюда начинает народ захаживать. Более того, даже вон индусы, ну кто-то из иностранцев начинает здесь бывать, вон Индия, да, почему-то индусы особенно активные. Ну, может быть спам, может быть не спам, здесь, ну как бы раньше огромное количество спама было. Значит, еще раз, я вот мысль свою подтвержу. Так, девочки, я прошу, давайте чуть попозже, а. Значит, вот у нас много направлений английского, но моя слезная просьба, если у вас есть контент, обязательно следите, чтобы этот контент присутствовал на двух, ну, yogaopenyoga.com и openyogaland.com. Если вы вдруг переводите на блог Open Yoga Class, первая часть русская, вторая английская, потом копия того же самого на openyogaland.com, наоборот, ну, делаем наоборот. То есть первая часть английская, вторая русская. Значит, ну вчера я уже говорил, но я хочу повторить, что вот допустим там, вот, ну ладно, это я сейчас не буду сейчас отвлекаться от английского языка. Неплохой сайт. Это никто... Кого? Сайт. Друзья, это никто не выпиливал, это стандартный шаблон WordPress. Собственно говоря, и старые наши вот эти вот Open Yoga, они тоже прекрасно смотрелись 20 лет назад. То есть, ну просто время прошло и шаблоны устарели. Так, значит, сейчас я сейчас сосредоточусь. Значит, поэтому еще раз, друзья, вот почему это очень важно. Вот учат у нас народ контент, не учат. Мы должны ориентироваться на англоязычную публику. Моя мечта, чтобы вас знали по всему миру, чтобы вы преподавали на английском языке онлайн или вживую занятия йогой. Для этого у вас должна быть ресурс, который вас рекламирует. Самостоятельно вы такой ресурс не сделаете, как показал наш, опять же, 20-летний опыт. Сколько народ не брался делать свои сайты, свои социальные сети, хватает на полгода, все, потом все бросается. Это невозможно сделать. Поэтому я хочу, чтобы вот на Open Yoga Land у каждого из вас была страничка с вашими материалами, затем потом с вашими, ну, картинками, потому что, ну, надо проводить фотосессии, чтобы вас знали. Там и так далее, чтобы вы всегда могли, если вдруг понадобится, вот вы ведете занятие, скажем, практическое, у вас человек может быть откуда угодно, из любой страны мира, платит вам, скажем, в криптовалюте, потому что по-другому не заплатить, скажем, из Венесуэлы. Вы ведете ему физические занятия, но он вдруг интересуется теорией. А это всегда так бывает. На какой-то момент человек начинает интересоваться теорией. Может быть, год пройдет, может быть, два пройдет. Или вначале вы говорите, вот он, я тут. Значит, это первое. Потом вы берете материал, вы здесь собираете весь свой материал. И в конце концов делаете свою книжку. И точно так же, как и Лина, размещаете ее на Амазоне. Сейчас я... То есть никто не... Ну, понимаете, книжку написать тяжело. Вот легче написать кучу-кучу статей за несколько лет, вот как Вудров делал, а потом взять, объединить их, скажем, книжка-эссе. И все. И вы размещаете на это, и вы как преподаватель говорите... Ну, ваш вопрос как преподавателя — поднять свой статус, что вы не просто ниоткуда взялись, а что вы присутствуете в интернете, что вы на ресурсе, что вот она... Ваш сайт, вот они ваши материалы, вот она ваша книжка, да, там и так далее. Но книжка сама по себе денег вам вряд ли принесет. Она больше как статус для того, чтобы к вам пришли на занятия. Вот тут тоже некоторые думают, напишу книжку, буду продавать за деньги. Нет, это переизбыток сейчас всего этого. Но другой разговор, что я преподаю йогу, и вот моя книжка, посмотрите, очень хорошо... Понимаете, вот преподаватель йоги на русском или на английском — это в первую очередь статусность. Статусность надо доказывать. Каким образом вы сможете доказать статусность в наш момент? Это материал, где вы присутствуете, вас знают и так далее. Так, значит, вот это мы осветили. Это мы осветили. Да, и поэтому и всех студентов также здесь должны быть на Open Yoga Land материалы всех студентов. Теперь, значит, вот еще один такой лайфхак, который надо пробивать, я его постоянно повторяю, но еще раз повторю. Значит, если наши студенты заявляют, что у них там плохо что-то с английским, отсылайте их на Google Translate. Давайте еще раз, вот Google Translate. Я сейчас в нем всю документацию пишу не только на английском, но и на русском, потому что здесь искусственный интеллект проверяет не только перевод, но еще и фразы на русском. Вот вам надо какое-нибудь письмо написать, и он вам будет подставлять уже готовые заготовки. Потому что это очень, это самый мощный инструмент, который сейчас есть вообще в мире. То есть следующая составляющая, друзья, помимо вот этих по посланиям. Девочки, я попрошу вас еще чуть-чуть потерпите, потом поговорите. Значит, это какая-то тут ошибка, и все стало фиолетово. Я не знаю, что это значит. А вообще меня видно, там слышно? Друзья, отзовитесь кто-нибудь. Все хорошо, слышно, видно. Да, да, то у меня тут что-то непонятное творится. Вот, теперь дальше. Следующий момент очень-очень важный. Вот у нас есть наши бесплатные курсы. На бесплатных курсах самый важный для нас ресурс — это форум. Потому что именно форум позволяет заглянуть в замочную скважину и увидеть, что у нас происходит. Слезная просьба — писать отзывы и комментировать отзывы других. Вот только это со временем позволяет сделать, ну, какое-то сообщество. Теперь дальше. Если мы хотим раскрутить, скажем, то же самое на английском языке, мы точно так же должны работать с форумом. На что сейчас люди смотрят? Они смотрят, а есть ли жизнь на ресурсе? Ресурс — это в первую очередь регулярность контента и форум. Пусть этот форум будет со грехами, пусть он будет переведен Google Translator'ом. Вот как угодно, что кто-то написал, значит, статью, кто-то тут же на нее ответил. Вот как только это начинает работать, со временем выстраивается ассоциативная связь, и народ не уходит. Народ уходит с любого ресурса, если там нет жизни, если там нет живых людей, с их огрехами, с их эмоциями, там, с чем угодно. Поэтому еще такая очень важная момент, как какое бы направление английского мы ни ввели, мы должны также поддерживать форум англоязычный на йоге Open Yogi и призывать всех наших студентов также этот форум, значит, развивать. Почему это важно? Вот сейчас послушайте ответ. Ответ очень неочевидный. Дело в том, что если почему у нас не изучается английский? Английский не изучают, люди думают, что он им не понадобится. И я вас уверяю, любой студент, который плохо знает английский, написал какое-нибудь послание с помощью Google Translate, разместил в форуме на английском, и вдруг на это послание понимаете, кто-то прореагировал на, значит, на твое послание, я вас уверяю, человек, который не знает английский, он настолько сосредоточит все силы ума и сознания, что он вызубрит каждое слово. Только написала Евгения, ответила Настя, так что хорошо. Что? Сейчас, Катюш, если это не имеет отношения, пожалуйста, сейчас вот без комментариев, пожалуйста. Никакого, сейчас, я прошу, вот это очень сильно сбивает, значит, вот, друзья, прошу вас, пишите отзывы, предлагайте студентам писать послания и пишите отзывы, они тогда выучат. Если вы напишете сложную фразу, он же захочет посмотреть, что ему лично ответили. Это такая мотивация выучить неизвестные слова. Вот как, знаете, когда ты попадаешь в живое общение с иностранцами, почему язык быстро учится? Потому что, ну, непосредственно тебе чего-то спрашивают. Вот, а мозги моментально, вот они включают какую-то гиперскорость, они включают какие-то гиперсверхспособности, и они начинают, ну, как бы очень быстро учиться. Вот в этом секрет, попадая в английскую среду, почему быстрее выучить. И если мы вот этот вот лайфхак как бы внедрим, что, ребята, вот в классной комнате каждую неделю и каждый месяц мы просим их писать какой-то там отзыв. Ну, возьмите любой отзыв, скопируйте его на английском форуме, продублируйте, и сами же прокомментируйте чей-то чужой отзыв. Я вас уверяю, все выучат все, все начнут учиться со страшной силой, английский перестанет быть абстракцией. Английский станет повседневной жизнью. Вот у нас проблема, почему они не ходят на занятия. А потому что у них неделя за неделей идет, а ничего в жизни не меняется. Они как говорили по-русски, так и говорят. Иностранцы, они, ну, у них нет иностранцев, они с ними не соприкасаются, за границу они не ездят и не пускают никого. Понятно, язык они и не выучат, потому что мозги на подсознании говорят, да нахрена тебе это учить, зачем ты тратишь ресурс на то, что у тебя в жизни не применяется. А когда есть живой форум, вы выучите язык. Вот что бы это ни стоило, потому что включается помимо воли этот самый инстинкт выживания. Тебе сказали, может, тебе там о смерти предупредили, что типа если там быстро что-то не сделаешь, тебе все хана. Не черная метка, а в плане того, что что-то, или наоборот, что-то там положительное, там, или еще чего-то. Но в любом случае мозги реагируют. Поэтому я прошу вас, друзья, англичане, вот победные реляции, что бы вы ни сделали, вот вы перевели, скажем, какую-то там йогу влюбленности на английский, что вы делаете? Вы, ну, во-первых, ее публикуете на Open Yoga Land, потом вы заходите на русскоязычный форум, публикуете послание, ребята, значит, вот, новое это, потом это все транслируете на английский и все размещаете на англоязычном форуме, да, чтобы вы должны создавать информационный шум. Вот на одно физическое, вот вы написали статью, книгу, лекцию, на одно действие вы делаете 10 действий, рекламирующих это. Это единственный способ донести и до наших студентов, не говоря уже о вольных слушателях. Вот это вот очень слезная форма, вовлекайте. И потом, когда мы перейдем полностью на йога open йогу, здесь будут все курсы билингвал, значит, и учебные, в том числе там йога обучение, йога преподавание, уже тогда проще станет, потому что они будут на одном сайте, не надо будет на другой сайт переходить. И это будет проще нашим, вдалбливать английский, да. Вот. Так, значит, да, ну еще раз я хочу подчеркнуть, любой материал, который у вас в загашниках есть, должен быть в открытую обнародован здесь. Если материал не в открытую не опубликован, он не работает как реклама. Потому что некоторые говорят, вот у меня прекрасный материал, а я не хочу его публиковать в открытую, пусть это будет в закрытую, пусть люди там придут, либо заплатят, либо еще. Друзья, сразу хочу сказать, мир поменялся, не придут и не заплатят. Если вы хотите монетизировать свои телодвижения, помните, что вы фактически... Вот такая схема, что вы даете как можно больше чего-то полезного бесплатно в открытый доступ в понятном виде как можно большего, а потом люди приходят именно на вас, и если вы на личных занятиях то же самый материал озвучите, что есть в открытом доступе, они вам заплатят. Потому что у некоторых просыпается, что а что это я должен, я там, моя наработка, она мне будет там в старости меня кормить. Не будет она в старости кормить. Почему? Ну потому что, во-первых, этого добра везде. И сейчас, народ платит только лишь за то, что он, не просто материал, а еще есть живой человек, который этот материал лично вам преподает. Вот такая связка работает. Просто так, заплатите мне денег и вы что-то там прочитаете, не работает. Но здесь есть, правда, такие моменты с нашими студентами в таких целях, дисциплины. Мы не можем все вываливать, потому что они тогда учиться не будут тоже. А, я это уже видел, все. Такая, знаете, интрига должна быть тайна, тогда иначе учиться не буду. Ну, это как, знаете, в кино, ты пришел кино смотреть, а тебе уже весь сценарий рассказали, и ты уже неинтересно. Да? Но тут вот да, я согласен. Вот, но если вопрос в этом, так, вот это вот я озвучил. Так, давайте, я еще что-то забыл, я переведу пока дух, может быть, вспомню, что я еще забыл. Кто-нибудь что-нибудь скажите, прокомментируйте, поделитесь мыслями и так далее. Вы показ остановите экран, а то у них задвоение просто. Остановить показ, да, вот так, да, я правильно сделал, да. Гайс, кто что хочет прокомментировать, сказать? Я могу по поводу рекламы английского. Сейчас, давай мы выслушаем сперва народ на онлайн. Слышно там хоть меня было, а то, может, я как говорил, меня и не слышно было. Ну, скажите, согласны, не согласны, мысли, предложения, замечания. Может быть, это нереализуемое, может быть, наоборот, надо еще чего-то придумать. В целом все понятно, непонятно только, кто занимается или будет заниматься переносом материалов с одних сайтов на другие. Да, вот это сейчас болезненный разговор, я с Анандой на эту тему общаюсь, и с Кириллом. А Кирилл, они, ребята, молодцы, они сделали совершенный подвиг, когда на iTEM перенесли все. То есть они взяли и перенесли на iTEM. Вот я вижу, что сейчас должна быть такая целенаправленная деятельность на йога open йогу. Но чтобы не было хаоса, мы все равно будем еще какое-то время учиться на iTemp University. Ну, потому что если, там, студенты, мы, то есть сейчас мы должны перенести на йогу open йогу. Значит, та же самая ситуация с open йога land, то есть любой материал, который... на Open Yoga размещается, должен дублироваться на Open Yoga Land. То есть это будет нагрузка на тех, кто, скажем, блог, да, вот если люди размещают в блоге статью, она должна тут же быть дублироваться. Что же касается личного материала, тут я призываю, у каждого из вас же есть в закромах что-то, соберите это все, систематизируйте, это, в общем-то, для ваших же интересов. Ну и потом сейчас еще вопрос стал о том, чтобы сделать Google Map, такую карту, значит, у преподавателя, кто где ведет занятия, да, вот в любой стране мира вы раз тыкнете, ага, вот тут человек, чтобы вот этот Google Map ссылался на какую-то страничку в Open Yoga Land, где вы представлены, в лучшем виде, с фотографиями, с описаниями, со своими какими-то там прайс-листами, там, ну, совсем с этим. Ну, вот, может быть, единый шаблон надо выпилить, может быть, каждый должен свой, вот это вот вопрос. Вот. Ну, нет, лучше выпилить шаблон, потому что, ну, как опыт показывает, мозгов не хватает. Будут делать ошибки, а когда по шаблону. Вот, ну, в общем, будем. У нас нет, я согласен с вами, у нас нет ресурсов. Вы понимаете, да, у нас же, ну, как бы вот как. У нас, если кто-то что-то хочет делать, он делает. В этом наша сила, в этом наша слабость. То есть все построено на карма-йоге. Вот, в этом очень такая серьезная вещь. Да, ну и, конечно же, самая большая головная боль это с набором группы. Давайте я сейчас зайду, пока... А, вы, наверное, не видите, да? Так, сейчас, как же мне... Как это сделать опять? Показ экрана, да? Вот, ну и здесь вот... Значит, ну, соответственно... Набор преподавателей, здесь, ну, фактически, видите, у нас сейчас, ну, вот к чему мы идем, чтобы было вот четко три формы обучения. Обычная, как сейчас она идет, потом форма вот с английским полностью, да, вот это то, что, о чем Наталья говорила, чтобы платно это все сделать, чтобы это в обязаловку все сделать, да, но тут еще вот вопрос связан. А как это увязать с оплатой? То есть мы должны, либо, если мы всех заставляем, то, соответственно, они все другой ценник платят, понимаете, да? Если мы что-то делаем бесплатно, то зачем человеку куда-то ходить и платить, если можно что-то получить бесплатно? Тоже логика. То есть здесь очень много таких противоречивых таких моментов, которые вот нуждаются в осмыслении, а вот лично у меня мозгов уже совсем не осталось. Я просто совсем уже перестал соображать, потому как вот эти все вопросы, связанные с поддержанием сайтов и так далее, достаточно, ну, не оставляют времени. Так, ну ладно, я прошу прощения, я опять начинаю болтать, а хотелось бы вас услышать. Еще кто что хочет сказать, поделиться, может быть, какие-то предложения, мысли? Они экран смотрят. Так, а как мне экран? Нет, не экран, говорю. Нет, у нас уже все как обычно, без экрана. Так, друзья, давайте, кто еще хочет что-то высказать, поделиться и так далее. То есть, вот, ну, давайте, пока вы еще раз осмысливаете. Вот сейчас задача, ну, задача одна из стала следующая. У нас идут занятия. Вот, допустим, вы ведете занятия. Я бы хотел, чтобы вы вели занятия на английском языке, чтобы у вас по всему миру были ваши, грубо говоря, клиенты на английском языке, чтобы вы преподавали йогу онлайн или вживую на английском языке по всему миру. И если вы будете это делать, вы будете невольно об этом рассказывать. Это будет невольно супер реклама для того, чтобы наши начали учить английский, чтобы тоже самому вот так вырасти. Тоже так преподавать, тоже так, ну, не зависеть. Почему? Потому что, ну, как бы, русскоязычная публика, ну, это очень маленький рынок, если так можно сказать, да, то есть на русском-то сколько говорят народу. Тем более, ну, конкуренция такая на русском очень большая. И поэтому, вот подобно тому, как, ну, понимаете, да, это вот вам просто легче, вот вы будете делать то же самое, а народу больше и платить будут больше. Вот, и поэтому вот почему мне нужны такие, знаете, successful stories, то есть вот ваши примеры успеха, когда вы расскажете, вот я изучил английский, работу нашел, или я вот преподаю на английском, значит, или я вот еще что-то, а они, вот это их будет мотивировать изучать английский и так далее. Вот у меня такой корыстный план, то есть сделать вас богатыми на йоге, да, богатыми, известными, значит, и преуспевающими на йоге, чтобы вас как икону выставить, значит, для всех оставшихся студентов, чтобы все оставшиеся студенты на вас смотрели и вам завидовали, и вот обратить их вот эту вот, как сказать, знаете, такие эмоции в движущую силу, заставляющую их учить английский. Потому что мы все больше призываем к трем высшим чакрам, там, помощь другим, там, и так далее, и так далее. А вот когда еще снизу тебя подпирают три нижние чакры, что, ага, хочешь быть богатеньким, значит, известненьким, значит, и преуспевающим. Вот тогда, мне кажется, будет совсем все идеально. Поэтому мне нужна площадка для того, чтобы вы стали известны в первую очередь в англоязычной среде. Вот так сделана русскоязычная среда, что здесь как и нет пророка в своем отечестве. То есть если, я вот знаю, вот все мои друзья, они там поехали за границу, там поработали, а потом сюда вернулись. Так они вернулись на белом коне, занимаются тем же самым, но уже как уважаемые люди. А человек, который здесь остался, никуда не уезжал, он потерял, что называется, в лестнице иерархической. Это еще, я же говорю, это еще 30 лет назад, я еще когда сам работал, это уже давно был известен такой закон, вот такой, знаете, вот ассоциативный закон, что если ты откуда-то из-за границы, о, это же Гималай, это же Махатмы, все, да. А если тут, а, это же Ванька рядом, нас будет йоги учить, просветлять нас, да ну его в баню, не будем ему платить, не пойдем к нему на занятия, да. Вот, это, к сожалению, работает, это наша природа, ничего в ней плохого нет. Но вот, и почему мне нужна ваша помощь в английском, она-то даже больше нужна не только, ну, как бы, я хочу из вас сделать икону, чтобы, в первую очередь, наши как-то встрепенулись, как-то так это взяли себя, начали посещать английский, начали бы на форумах писать, общаться с иностранцами там как-то, переписываться там и так далее, что резко повысит, во-первых, общий культурный уровень, который у нас очень низок, у нас очень низкий культурный уровень. На самом деле это, конечно же, беда. Вот. Но это любое присутствие, в любой группе присутствие одного иностранца резко повышает культуру. Почему? Потому что, ну как, за державу обидно, если я сейчас начну здесь чудить, что же они подумают обо мне в этом, значит. Это известно, причем это точно так же. Если вы попадете в какую-нибудь другую страну, на вас будут реагировать точно, вы как катализатор культуры. Вот в небольших дозах иностранцы в любой стране, они выступают как катализатором культуры. Вот. И поэтому мне очень нужно, ну как бы для всего нашего дела, чтобы вы показывали этот пример с собой, знаете, являли. Так, давайте, у кого еще чего? Мы уже достаточно много. А что-то у меня 13.33 показывает. Это же, наверное, неправильно. 16. А, 16.33, да. Так, друзья, кто еще хочет что-то сказать? Потому что я что-то обязательно забыл важное сказать. Я точно забыл. Никто мне не напомнил. А может, долго еще? Да нет, сейчас уже вот мы завершаем. Да, Катюшечка, прошу тебя, ты хотела... Да, я хочу как раз... Прошу, вот на место да. Мое. Всем привет! Еще раз небольшая successful story. Позавчера Яндекс мне присылает уведомление. Здравствуйте, у вашего отзыва 1000 с лишним просмотров. Думаю, господи, где же такой отзыв я написала, у которого 1000 с лишним просмотров? Говорят по поводу отзывов, да? Да, да. А что выясняется? И, короче, кстати, и откуда у меня взялись корпоративные клиенты? Тоже вот successful story, ага, да? Ага. Я как-то, когда пошла только работать в репоцентр, это было года 3-4, наверное, может, 5 даже назад, я открыла Яндекс.Карту и поставила в репоцентре точку «Школа открытой йоги». Угу. Без описания, без ничего, и стали трындеть в репоцентр, «Здрасте, у вас йога?» Они говорят, «Чего у нас столько звонков на йогу?» И, в общем, оказывается, как? Эти корпораты, они ищут то, что рядом, в их районе, смотрят карту, в карте, опа, школа йоги, мы к вам пришли, здрасте. Это первый момент. А второй момент, в итоге, я еще туда зашла, и типа, Яндекс иногда спрашивает, вы были сегодня там-то, поставьте отзыв на место. Само место, как, ну, есть такая тема, типа, ты был в ресторане или в клубе, оставь отзыв на место. И я написала, типа, профессиональные преподаватели, уютная атмосфера, высокий уровень. Буквально реально 10 слов, 1000 с лишним просмотров, вы можете себе представить? Ну, просто, и вот они еще одно время говорят, блин, у нас на йогу звонков больше, чем на буддийские практики. А в итоге одно простое действие, которое у меня реально заняло 5 минут времени. Вот. И сейчас до них дошло, они только в прошлом месяце добавили свой буддизм в свой буддийский центр на Яндекс.Карте. Поэтому как бы да. Надо было йогам по поводу МЭПСа, да, по поводу МЭПСа, то есть тема рабочая. И у нас это было 10 лет назад. Помните карта, где живут наши студенты? Конечно, была? Да, да. Вот, так что вот это классная штука, потому что действительно в картах многие ищут. Вот, поэтому вот это вот надо доделать. Значит, ну вот, друзья, смотрите, ну тут, конечно же, тут же смежная тема поднимается. То есть я буду опять трындеть про нее. Помимо йоги, это, помимо английского, это еще IT. То есть IT огромное. Вот сейчас, допустим, ну вот все инструменты, они не бог весть какие. Оптимизация сайта. Допустим, вот как видео выкладывать. Вот, допустим, мало кто знает, Катюша, надеюсь, ты прочитаешь лекцию, что, допустим, просмотр видео зависит от картинки, которую ты выкладываешь. Причем эта картинка должна быть, уникальная, из лучшего вот с фотоаппаратом ходить и себя фотографировать, да. Вот, и нам нужен такой курс по вот этой вот такому продвижению себя. То есть помните, да, на одно проведенное занятие должно быть там 10 восхвалений этого занятия, чтобы пришли на следующее. То есть вот сейчас так работает мир. Сейчас гигантские усилия для того, чтобы пиарить, раскручивать, о себе говорить. То есть как в науке, публикация или смерть. И вот нам нужно еще такую смежную какой-то курс прочитать, такой без зауми, а именно практический, допустим, вот, скажем, ну, как себя представлять, вот, даже какая картина, вот эти вот мелочи, действительно, они иногда дают очень большой, хороший результат. Вот, ну и еще мы сейчас же все в онлайн, это очень опасно, поэтому все живые занятия мы сейчас будем активно рекламировать и... Ну, то есть, вот здесь тоже, чтобы у вас был ликбез, как себя рекламировать, да, вот я даже хотел такую лекцию, можно даже прочитать, слезная просьба к йогам, пожалуйста, станьте известными, да, потому что если вы не будете известными, к вам не придут люди, и вы не передадите знания. Вот. Так, ладненько, друзья, давайте мы, наверное, завершим на этом наше собрание, если ни у кого ничего нет добавить. А, еще бы неплохо... Да. Пиарить то, что у нас есть, эта группа, ну вот это вот английская, да, то есть, по поводу пиара Наталья говорила, очень хорошая идея, но в том смысле, что вот сейчас даже, да, Юля, главкуратор заочки, не знала, да, что подробности, что у нас есть группа, которая учится, в которой учатся люди, что говорит о том, что люди этого не знают, остальные, да, поэтому нужна какая-то пиар-активность. Именно потому, что, ребята, у нас есть и английское обучение, да, то есть вот у нас люди учатся, у нас есть спикинг-клуб, у нас есть мантра English, у нас есть занятия по, там, я не знаю, грамматике, что-то еще, то есть у нас индивидуальный подход, у нас, допустим, на несколько человек один преподаватель, то есть это очень крутая фишка, да, что у нас не 100 человек, а один, а у нас разбитое, это по группам, и вот какие-то такие моменты пиарить среди наших. Опять же, в первую очередь, да, то есть для абитуриентов и для студентов, для того, чтобы эта группа набиралась, и постепенно, может, она так раскрутится, потому что, правда, ну, никто не знает о том, что что-то происходит, да, о том, что это есть. Здесь мысль такая, вот раньше мы снимали отчеты кафедры английского ежемесячные были, где примерно рассказывалось, что произошло за месяц, какие группы сейчас функционируют и так далее. Но я не уверена, что эти отчеты прям много народу смотрело, что... Да никто не смотрит, знаешь почему, Оль? Да. Потому что у них название «Отчет кафедры английского». Да, это ужасно. Альтернативная идея возникла, что может быть сделать примерно то же самое, но вот в виде какого-то дайджеста составлять, рассылать его по кураторам, всем по очным, по заочным, чтобы те уже дальше распространяли по своим группам. Да, и называть это, допустим, я не знаю, английский для преподавателей, да, другое видео, английский в школе открытой йоги, то есть вот какие-то чтобы название было и картинка. Главное, чтобы не отчет кафедры, потому что, знаешь, отчет кафедры, это такое ощущение вот у меня, что я сейчас открою, у меня бух учет вывалится, да, вот, или учебник, или вот это, полоса. Да, раньше называла это кафедры просто. Сейчас уже нету. Да, вот, поэтому, как бы, ну, сейчас вот как раз буду по поводу названия, хорошо, вот этого всего, это, поэтому не смотрят, Оль, потому что на самом деле, ну, как бы, английский для преподов, я так понимаю, достаточно актуальная тема, то есть, ну, это можно было бы как-то продвигать, то есть, попробовать, по крайней мере, почему. Ну, лучше сразу же тогда ориентироваться на вольных слушателей, чтобы и на наших смотрели. Да, и на наших, то есть, что, ребята, да, если вы поступаете к нам, то у вас есть возможность там и это. В прошлом году, кстати, я не знаю, Наташа, слышно, сейчас нет, была достаточно хорошая пиар-компания, вот к набору прям, да, я помню, вот у нас в соцсетях появлялись постоянно, то есть у нас был прям контент-план, и это все муссировалось, и поэтому набрали неплохую группу. То есть вот сейчас уже самое время начать, потому что... Да, да, можно я тоже про это скажу? Да, друзья, и вот самая большая, смотрите, вот слезная просьба, в ноги вам падаю всем. Вот спросите меня, что происходит, я вам не отвечу. У меня уже, знаете, форма шизофрении, потому что столько нововведений, столько проблем, там эти все сайты, там то, сё, пятое, десятое. Вот сейчас набор группы, прошу вас, пожалуйста, помогите ее набрать, вот ваши предложения, ваши мысли. Потому что самая большая проблема, если мы сейчас не наберем группу. Если мы не наберем группу, то наша вся стройная система начнет рушиться. Ну, потому что должны новые прийти. Понятно, старый кто-то уйдет, кто-то останется, это другое. Но жизнь должна продолжаться. Поэтому вот любые телодвижения по пиару новой группы, особенно в свете английского, ребята, приходите учиться, потому что есть возможность еще и там на английский изучать и по всему миру преподавать. Вот везде, во всех социальных сетях, во всех наших ресурсах, везде вот дублировать эту рекламу. Вот еще, слезная еще просьба. Да. Да. Вот, а можно я еще должен пройти? Да. По поводу как раз новой группы, у нас вот стартует собеседование в конце лета, в августе. Я хотела кого-то, может быть, из англичан бы пригласить, чтобы вы вот про английский проект нашим дорогим абитуриентам рассказывали из первых рук, потому что не все кураторы могут ответить на какие-то подробные вопросы. А они возникают сразу же у людей, то есть они, может быть, и потенциально хотели бы учиться в этой группе, но каких-то деталей вот им не хватает. Короче, и не всегда сразу же можно их отдать, да, вот на собеседование. Было бы очень классно, если кто-то из вас может присоединиться к этому процессу, это было бы чрезвычайно ценно. Да, друзья, ну вот просто у меня вот голова кругом, я не знаю, за что хвататься. Вот Антон вчера должен был обновлять. Да, ты хочешь сказать? Немножко замечание. Подойди это сюда, тебя не видно. Да, не а вот у нас же проходят лекции по субботам. Подойди. А если в начале минут 10-15 тратить на вот как бы создание... Вот, друзья, видео? Вот смотрите, да, вот есть направление, да, вот IT и английский, это вот любой выездной семинар. Вот где надо и где не надо, постоянно надо говорить. IT и английский. IT. Кстати, вот может быть будет вам интересно, давайте, если кому-то отключиться надо, можете отключиться. А если... Не, они нужны мне все. Мне все нужны. Тогда подождите, еще Катя хочет, и Игорь тоже про новые. Давайте я вам одну очень любопытную вещь покажу. Вот я ее, честно говоря, не ожидал. Вот давайте мы посмотрим вот на такую статистику, которая меня удивила, если честно, я вам скажу. Вот у нас есть наш iTemp University, да, мы в прошлом... Сейчас. А включите, пожалуйста, кто-нибудь, а? Включите, пожалуйста, трансляцию, а? Сейчас. Так, вот показать, да, вот во весь экран. Да, вот смотрите, друзья, вот он, iTemp University, наш чудесный. Так, сори, я сейчас только выйду и потом зайду. Вот мы в прошлом году этот проект, мы его начали пиарить, и он растет. Он растет больше, чем вся наша йога вместе взятая. Да, потому что IT интересно. Сейчас, да, потому что, нет, оно не просто интересное IT, оно востребовано. Просто всех начинает жизнь прижимать. Вот то же самое будет с английским. Давайте я вам сейчас покажу. Сейчас. Вот обратите внимание, что очень странно для меня, да? Вот если бы в йоге такое было. Вот он список пользователей. И сейчас я вот фильтр покажу, чтобы ну, мы более предметно поговорили. Первый вход, ну то есть человек, когда только-только первый раз зашел, скажем, за месяц, с 1 июня по 1 июля, вот он первый раз, 57 человек, это почти 2 человека новых в день приходят, это не йоги, друзья. То есть, а все почему? Потому что начали просто пиарить, да? Вот, а так как еще и жизнь заставляет изучать IT, то народу деваться некуда. Но вот, к сожалению, вот на регулярной основе я никак не могу сделать так, чтобы читали лекции. Вот, и вот я вас уверяю, что все, что связано с английским, аналогичная ситуация. Просто мы руки не дошли до этого. Потому что, ну, вот если вы на рынке посмотрите, все абстрактное. Люди любят людей. Люди любят, чтобы все живое, по-домашнему было, что называется, родное. Да, еще кто-то что-то. Игорек, ты хотел сказать про... А, Катя. Да, про пиар, я, да, прошу. Отключу сейчас, да? Закрыть доступ. А теперь куда? Я что-то ничего не понимаю. Ага, вот сюда. Да. И здесь чего? Все? Ну, все, они нас видят. А. Смотрите, еще по поводу того, как пиарить, да, потому что я вас всех никогда не собиралась, чтобы сразу всем сказать уже, простите, что долго. По поводу того, что вот еще я тогда не договорила, у нас семинар будет по карма-йоге. Очень важно, вот хотелось бы прям серьезно начитать контента, вот прям от разных преподов и достаточно много, потому что какое-то чудовищное непонимание людьми основ карма-йоги, то есть очень часто возникает такое, что человек думает, что карма-йога это вот все, что я сделал, вот как сделал, так и сделал, понимаете, типа того, что, ну, вот, там, не знаю. Ответственности нет. Да, ответственности моей никакой в этом нет, и второй принцип, он к карма-йоге не относится, понимаете, то есть вот какая-то такая история. И, допустим, как пиарить английский? Английский – это воплощение второго принципа йоги, по сути, да, вот, что ну, может да, быть да. эффективнее для распространения йоги, да, чем ее перевод на тот язык, который понимают во всех странах мира, да, и вот этот вот момент, то есть, если вы хотите, там, ну, как вот, нужно продвигать свою карма-йогу, да, вот, продвигать карма-йогу в английском можно так, что, ребята, если вы хотите гарантированно эффективной карма-йоги, подключайтесь к проекту. То есть, и вот это вот, скорее всего, будет нормально работать, потому что, как бы, понятно, что у нас любая работа в почете, да, как в СССР, но, тем не менее, нам сейчас нужен реально этот инглиш. Потому что, Вадим прав, у нас не то, что там одна говорящая голова, а у нас вообще практически нет английского контента, и мы пока не научились его продвигать на Запад. Я сейчас изучаю вот это все судорожно, да, как он же не скажет, как это реально именно на англоязычную аудиторию продвигать. Но я только-только начала, то есть нужно, чтобы другие люди к этому подключались, потому что иначе нашей жизни не хватит, чтобы открытую йогу туда утащить, да? А что будет после нас, вообще непонятно. Вот, поэтому здесь, как бы, вот этот момент, мне кажется, достаточно важный. И пиар-компанию нужно начинать уже сейчас. Вот Наташа, если подключится, я надеюсь, у нее получится, да, к этому процессу, чтобы понимать, а, ну как понимать, что в принципе. У нас сейчас просто еще новый руководитель отдела пиара, вот девочка, еще момент, у нас новый руководитель отдела пиара, а это первый курс девочка, и она еще плавает, она только въезжает плавно-плавно, поэтому если вы ей отдали задачу, и она зависла, да, то напишите мне, хорошо, я знаю, с какой стороны зайти, так, чтобы это, это протолкнуть на первый план. Вот, а так, как бы, если что-то где-то повисло, в общем, пишите, да, не пропадайте и не замыкайтесь в своей проблеме, потому что английский реально надо двигать. Все, у меня все, всем спасибо, да. Всех была рада видеть. Да, друзья, ну, значит, смотрите, да, вот нужна действительно, еще несколько слов скажу, у нас более или менее в открытой йоге перестали маргиналы приходить, как мы вели английский. То есть английский очень сильно отпугивает невменяемых людей. То есть у нас и уровень, опять же, культуры, и уровень интеллекта резко повысился. Поэтому вот сейчас набор группы. Если вот вы, каждый из вас, прочтет лекцию онлайн, вживую, где угодно, ну, везде ее разместить, что, ребята, вот обучение в Маюме, и косвенно продвигайте эту тему, что мы всеми силами даем, во-первых, возможность и помощь в изучении, потому что вы будете преподавать английский по всему миру, вы привлечете людей вменяемых, понимаете? Потому что, вот, к сожалению, с йогой, просто с йогой, беда. Там такие космонавты идут, что ой-ой-ой. Вот, и как они слышат слово йога, а им сразу плохо, неинтересно становится. Английский им сразу плохо, неинтересно становится и уходит. Поэтому еще раз просьба, помогите набрать группу. Вот правда, это вот ну, для меня бессонные ночи. Я вообще не знаю, что. У нас же нет такого критерия. Как в какой-то там коммерческой фирме там или еще где-нибудь. Ну, если люди пришли, пришли, не пришли, не пришли. И вот вопрос, чтобы они знали. Так. Ну, это только пиар. Да. Пиар. Ты хочешь сказать что и отключить? Два слова. Давай. Да. Тема английского. Друзья, всем привет. Игорь Жнана. Так, значит, в общем, начал я совместно с нашими иностранными студентами. Один тоже там неприподъемный крупнейший проект. Это мы решили пойти в мобильную версию, пойти в мобайл полностью с Open Yoga. И, ну, как бы глобальную версию такую сделать. Значит, там тоже все на английском, мы будем выходить на Запад, и как раз идет связка английского с IT. Основные моменты, которые я там планирую, чтобы у нас обязательно были, чтобы каждый также мог вести онлайн через это приложение занятия в будущем. Мы пока думаем, как это все сделать. Сейчас я делаю прототип. Когда будет какая-то уже более-менее такая информация, понятная для всех, то какую-то сделаем презентацию. Ну, в общем, тоже это тоже направление, в котором крайне важен английский. Контент будем туда брать, скорее всего, ну, с одного из уже ресурсов. Ну, да, из Yogaland'а, наверное. Вот, так что, в общем, двигаемся туда. Такая вот связочка и плюс IT. Спасибо. Так, все, друзья, давайте, не буду больше вас задерживать. Если какие-то мысли, если какие-то пожелания, ну, пожалуйста, как-то их сообщайте. Вот. Ну, вообще, хочу вас всех поблагодарить. Вы просто сделали за эти годы действительно огромную работу. Просто огромную. То есть, ну, я еще раз, вот для меня показатель – это вот уровень действительно культуры, действительно те студенты, которые к нам приходят, резко вырос. Резко вырос, опять же, когда мы стали говорить, что ребята английские, ребята там, надо в открытый мир идти, понимаете, да, не сидеть вот тут вот где-то там. Все, всем спасибо тогда, ну и жду от вас продолжения. Давайте, все, счастливо. Спасибо. Трансляция. А куда жать?